Среди них оказался Аладдин, депутат-социалист первого состава Государственной Думы, которая была разогнана императором Николаем II. После этого Аладдин эмигрировал в Англию, где с началом Первой мировой войны вступил в ряды британской армии. Вскоре лондонское правительство командировало его в Россию для защиты союзных интересов. Аладдина, человека влиятельного в российской общественной жизни, сразу же заинтересовала фигура Корнилова. И было отчего заинтересоваться. Генерал смотрелся одним из редких военных деятелей, который твердо знал, чего он хочет, который не являлся, как большая часть русского генералитета, тайным монархистом, который был настоящим выходцем из трудового народа, достигшим своего высокого положения лишь благодаря прирожденным способностям. Корнилов пригласил бывшего депутата-социалиста, ходившего в английской военной форме, посетить ставку. Когда Корнилов вернулся в Могилев из той поездки в Петроград, у него состоялся заинтересованный разговор с начальником штаба ставки, генерал-лейтенантом Александром Сергеевичем Лукомским, своим единомышленником. Последний в своих белоэмигрантских воспоминаниях рассказывает о том, как Верховный начал разговор с того, что сказал о готовящемся в конце августа выступлении большевиков в столице. Пора с этим покончить. Пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, а совет рабочих и солдатских депутатов разогнать так, чтобы он нигде и не собирался. Вы правы, конный корпус, и я передвигаю главным образом для того, чтобы к концу августа его подтянуть к Петрограду, и если выступление большевиков состоится, то расправиться с предателями Родины как следует. Руководство этой операцией я хочу поручить генералу Крымову. Я убежден, что он не задумается, в случае, если это понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Против Временного правительства я не собираюсь выступать. Я надеюсь, что мне в последнюю минуту удастся с ним договориться. Я лично ничего не ищу и не хочу. Я хочу только спасти Россию и буду беспрекословно подчиняться Временному правительству, очищенному и укрепившемуся. Пойдете ли вы со мною до конца и верите ли, что лично для себя я ничего не ищу? Генерал Лукомский тогда ответил Корнилову на прямо поставленный вопрос утвердительно. После этого Верховный попросил своего начальника штаба не брать никакой армии, а оставаться на прежней должности в ставке. Руководя ставкой, Лавр Георгиевич постоянно конфликтовал по различным причинам с Керенским, с которым едва ли не ежедневно переговаривался по прямому проводу по телеграфу. Первым серьезным конфликтом стал вопрос о назначении нового главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Керенский сразу же предложил кандидатуру генерала от инфантерии Черемисова, командующего 8-й армией, и без согласования с Верховным главнокомандующим подписал указ о его назначении. Корнилов выступил резко против такого несанкционированного им назначения. Он до этого не раз отмечал слабое командование Черемисовым, одной из лучших армий русского фронта, а во время отступления 8-й армии не проявил хладнокровия и присутствия высокого духа. Назначение нового командующего армией без согласования с Верховным, конечно же, было прямым нарушением субординации, и возмущение Лавра Георгиевича имело под собой основание. Правительственный политический комиссар Филоненко был вынужден провести разговор по прямому проводу с командующим 8-й армией. Делал он это по просьбе Керенского. Корнилов при всем его уважении к вашим дарованиям, по причинам принципиальным протестует против вашего назначения на Юго-Западный фронт. Известно ли вам об этом? Черемисов. Да, мне известно мнение генерала Корнилова. Филоненко. Не найдете ли соответственным заявить, что вы примете пост главкоюза в том случае, если на это последует согласие главковерха, в противном же случае сочтете своим долгом остаться на посту командарма 8-й, который доверен вам тем же генералом Корниловым? Черемисов. Я вас не затрудню длинным ответом. Если правительство признало меня годным служить делу революции в роли главкоюза, то не понимаю, каким образом, в угоду кому бы то ни было, это может измениться, если только у нас еще нет контрреволюции и не началось распутинство. Я и при старом режиме никогда не служила лицам, а служила России, и тем более не стану этого делать теперь. Своего права служить России я никому не уступлю и никому наниматься на службу, как лакей, не буду. За этот взгляд я уже многое претерпел в свое время, когда служба родине и служба лицу, если и различалась, то в пользу лица, а не родины. Я и тогда боролся, не имея за собой ничего, а теперь свое право служить в это трудное время армии и делу революции буду защищать хотя бы с бомбой в руках. Филоненко, ваше упорство может повлечь за собой отставку Корнилова, которого вся Россия признает народным вождем, а также отставку и некоторых других лиц. Черемисов. Если отечество в опасности, и это серьезная фраза, а не шутка, то мне никакого дела нет до чьей бы то ни было карьеры. Пускай уходит в отставку кто хочет, мне до этого дела нет. Думаю, не может быть до этого дела и тем, кто понимает, что в минуту опасности Родины надо ее спасать, не жалея человеческих жизней, не только карьер. Если бы вы были здесь и знали, что тут происходило в течение последних 2 недель, то поняли бы, что дело не в принципах, а в работе темных сил. Я свой ответ дал вам, и ни при каких обстоятельствах его не изменю. Филоненко. К темным силам в данном случае благоволите причислить Бориса Савенкова и Максимилиана Филоненко. Конфликт закончился тем, что назначенный уже Черемисов так и не вступил в командование Юго-Западным фронтом. Его главнокомандующим стал генерал от инфантерии Петр Семенович Балуев, командующий 11-й армией. Он был известен как один из героев брусиловского наступления 1916 года и тем, что в первый военный год его армейский корпус удачным контрударом деблокировал осажденную немцами крепость Осовец. Конфликт с министром-председателем из-за Черемисова мог обернуться отставкой для Верховного. Известно, например, что помощник правительственного политического комиссара в Ставке фон Визин через несколько дней 7 августа предупредил Корнилова. По имеющимся сведениям из Петрограда, вопрос о вашей отставке в правительственных кругах почти решен. На такое предупреждение официального правительственного лица Лавр Георгиевич ответил так. Мне думается, что такая мера вряд ли будет полезна, так как она может вызвать в армии волнение. О том, что такой вопрос действительно решался в правительственных кругах, свидетельствует неожиданная активность его сторонников, которая выразилась в принятии и публикации ряда резолюций в защиту Верховного Главнокомандующего. На своем экстренном заседании 6 августа Совет Союза Казачьих Войск вынес следующую резолюцию. Генерал Корнилов не может быть смещен как истинный народный вождь и, по мнению большинства населения, единственный генерал, могущий возродить боевую мощь армии и вывести страну из крайне тяжелого положения. Совет Союза казачьих войск, как представитель всего российского казачества, заявляет, что смена генерала Корнилова неизбежно внушит казачеству пагубную мысль о бесполезности дальнейших казачьих жертв ввиду явного нежелания власти спасти родину, честь армии и свободу народа действительными мерами. Совет Союза казачьих войск считает нравственным долгом заявить Временному правительству и народу, что он снимает с себя возложенную на него ответственность за поведение казачьих войск на фронте и в тылу при смене генерала Корнилова. Совет Союза казачьих войск заявляет громко и твердо о полном и всемерном подчинении своему вождю-герою Корнилову. На следующий день, 7 августа, подобную резолюцию приняла конференция Союза Георгиевских кавалеров. Она постановила всецело присоединиться к резолюции Союза казачьих войск и твердо заявить Временному правительству, что если оно допустит восторжествовать клевете и генерал Корнилов будет смещен, то Союз Георгиевских кавалеров немедленно отдаст боевой клич всем кавалерам к выступлению совместно с казачеством. В тот же день, 7 августа, Главный комитет Союза офицеров армии и флота послал во все штабы фронтов и армий военному и морскому министру Керенскому в ряд органов печати следующую телеграмму. Главный комитет Союза офицеров армии и флота в тяжелую годину бедствий все свои надежды на грядущий порядок в армии возлагает на любимого вождя генерала Корнилова. Мы призываем всех честных людей и все русское офицерство незамедлительно высказать ему свое полное доверие, подтвердив, что его честная, твердая и испытанная во многих боях рука, его имя и пролитая кровь за родину являются, может быть, последним лучом надежды на светлое будущее России. Мы не допускаем возможности вмешательства в его утвержденное правительством действия каких бы то ни было лиц или учреждений и готовы всемерно поддержать его в законных требованиях. И, наконец, свой голос в защиту Верховного Главнокомандующего подало совещание общественных деятелей, которое проходило в Москве под председательством Родянко. В работе совещания приняло участие немало известных военных людей. Родянко от имени участников форума российской общественности 9 августа телеграфировала на имя Верховного Главнокомандующего России генерала Корнилова. Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и в России оно считает преступлением и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казачества. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой, да поможет вам Бог в вашем величайшем подвиге по воссозданию могучей армии и спасения России.